Попадались полосы и бесформенные пятна, но не было ни одного такого. Они не были такими компактными. Они выглядели случайными. Вот что он хотел сказать. А эта штука не выглядит случайной. У нее словно бы есть какая-то цель. «А теперь я хочу вернуться», — сказала Рэйчел. Она продолжала наблюдать за Диком и Лаверн. Рэнди увидел выражение тупой боли у нее на лице. Он не был уверен, подозревает ли она об этом. «Так возвращайся», — сказала Лаверн. На ее лице было выражение, которое Рэнди про себя называл «безмятежность абсолютного торжества». Название было слегка претенциозным, но в то же время абсолютно правильным. Выражение это не предназначалось специально для Рэйчел, но Лаверн и не пыталась скрыть его от девушки. Она сделала шаг к Дику. Теперь бедра их слегка соприкасались. На одно короткое мгновение Рэнди забыл о плавающем на поверхности воды пятне и перенес все свое внимание на Лаверн, излучая волны острой ненависти. Хотя он никогда не бил ни одну девушку, сейчас бы он ударил Лаверн с огромным удовольствием. Не потому, что он любил ее. Да, она вскружила ему голову, и он ревновал ее, когда она стала забегать в комнату к Дику. Но начнем с того, что девушку, которую он бы по-настоящему любил, он вообще бы не подпустил ближе, чем на 15 миль, к тому месту, где находился Дик. А потому что знал это выражение на лице у Рэйчел. Знал, каково ей сейчас на душе. «Я боюсь», — сказала Рэйчел. «Нефтяного пятна?» — недоверчиво спросила Лаверн и рассмеялась. На Рэнди вновь нахлынуло желание ее ударить, закатить ей звонкую пощечину, стереть с ее лица это высокомерное выражение и оставить на щеке кровоподтек величиной с ладонь. «Тогда давай сначала посмотрим, как поплывешь ты», — сказал Рэнди. Лаверн снисходительно улыбнулась ему. «Я еще не готова», — сказала она ему таким тоном, каким обычно разговаривают с ребенком. Она взглянула на небо, потом на Дика. «Я хочу посмотреть, как появятся звезды». Рэйчел была невысокой, хорошенькой девочкой, но ее красота была немного неопределенной, какой-то мальчишеской. Она напоминала Рэнди нью-йоркских девушек, когда они несутся утром на работу в своих прекрасно сшитых юбочках с разрезами спереди или сбоку, с тем же выражением слегка нервной привлекательности на их лицах. Глаза Рэйчел всегда блестели, но трудно было сказать, что тому причиной — веселое настроение или переполняющее ее беспокойство. Вкусы Дика обычно склонялись к высоким брюнеткам с сонными, медленными глазами. Рэнди понял, что между Диком и Рэйчел все кончено. Что бы между ними ни было, что-то довольно примитивное и слегка ему поднадоевшее с его стороны, или что-то глубокое, переусложненное и, возможно, болезненное с ее. Все было кончено. Так внезапно и окончательно, что Рэнди почти услышал треск, звук, с которым сухая палочка ломается под коленкой. Он был робким человеком, но сейчас он подошел к Рэйчел и положил ей руку на плечо. Она быстро взглянула на него. Ее лицо выглядело несчастным, но на нем отразилась благодарность за его жест. и он был рад, что сумел ей хоть немного помочь.